Второй уровень – рывок уже на 5 метров. Третий уровень – это возможность делать шаг в шаге, то есть фактически менять направление рывка уже находясь в рывке. Четвертый шаг – делать уже 2 рывка в рывке. Двенадцатый – возможность свободно использовать рывки без ограничения и при этом еще и наносить удары во время движения. Итак, почти со всеми встреченными мною техниками. Пролистав еще ряд техник, я уловил еще одну закономерность. Чем выше уровень шага техники, тем сильнее требования к качеству энергии, вырабатываемой источником. То есть, даже зная ты, как и что делать, без запитки ты это не исполнишь. Даже если резерв энергии будет полон, сделать технику не получится, потому что помимо количества, нужно еще и качество энергии. Господи, но почему все так сложно-то? В сердцах воскликнул я. Спустя полдня, я разобрал несколько стеллажей. С телепортом и полетом все было не просто глухо, все было печально. Рывки, вплоть до возможности делать рывок в воздух, аки-ракета, встречались не единожды. Телепорты тоже были. Проблема в том, что они появлялись только на высоких шагах техник. Переоценил я свои ресурсы, походу придется соглашаться на что-то связанное с левитацией. В руки попалась очередной свиток, техника сползающей звезды. Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие, каких бы то ни было шагов. Техника была записана словно мантра и не содержала в себе никаких указаний, как ее тренировать. Вместо этого была непонятная мне фраза пассивная. Как техника движения может быть пассивной, когда твой труп кто-то тащит? Мгновенно сориентировалось подсознание. Описание тоже странное, да не убоюсь я опасности, моя звезда меня защищает. Ниже была приведена какая-то формула, заинтриговала. Взял свиток, пошел к Фингу разбираться. Старший, а что это за техника такая, и что значит пассивная? Протягиваю ему свиток. Фенг изучил свиток. Пассивная значит, что ты сам не сможешь ее активировать. Она сработает у тебя рефлекторно, то есть само, ответил Фенг. Ну неплохо же, и что она делает? Описание какое-то подозрительное. Фенг замялся. Был у нас в клане один ученик, который ее изучал. Техника телепортирует в случайное высокое место, после чего человек потихоньку начинает сползать с высоты вниз. А изучать-то ее... Тогда как, еще больше удивился я, формулу надо запомнить и повторять по множеству раз, тогда она сядет в разум и техника запомнится, останется только привыкнуть к ней после использования, так это же круто, удивился я, техника, которая сама используется, не тратит много времени на изучение, дает телепортацию, это, по сути, как моргание, когда в глаз летит объект, глаз сам моргает и глаз спасен, в чем подвох то, подвох? Подвох – это что-то плохое. Я бы не назвал это плохим, просто минусы у этой техники очень существенные. Фенг сделал паузу, словно собираясь с мыслями. Это какие же неудобства в обычной жизни? Техника работает всегда. Фенг посмотрел внимательно на меня, в бою тоже не всегда это удобно. Техника не различает опасную для жизни атаку и обманку, а вот энергию при активации все равно тратит. Эффект самой техники не самый удобный и приятный. Помимо прочего, она не становится сильнее по мере изучения. Когда твои сверстники начнут изучать уже следующие шаги, что серьезно увеличит их боевую мощь, тебе придется брать новую технику и изучать ее с нуля. Понимаешь, о чем я? Избавиться от нее после изучения, конечно, можно, но это опять потерянное время и ресурсы. В общем, не спеши, обдумай. Да, все понял, ответил я. Просмотрел оставшиеся техники. Вот только именно на этой мое внимание было сосредоточено. Подсознание задолбало. Бери. Может, не надо? Бери. Да зачем она мне? Бери. Есть у меня некие подозрения. Спустя продолжительное время я сдался. Фенг, кажись, моему выбору не удивился. Молодой господин, внимательно изучите предложенную технику, визуализируйте формулу. Затем подойдите к старейшине Яну вот с этим письмом. Он поймет, что надо делать. Мне в руки лег свиток, скрепленной печатью архивариуса. «Спасибо, дядя Фенг», — сказал я, заметив краем глаза, как сильно изменилось лицо у архивариуса. Я до самой ночи сидел и изучал эту формулу. Даже когда вернулся домой, формула продолжила мне сниться. На следующее утро я одел комплект, который мне принес господин Юкси, и отправился в боевой холл. Утро следующего дня. Обычная разминка с кланом. Затем я отправился искать старейшину Яна. Последний, как всегда, с голым торсом разгуливал под палящими лучами солнца и раздавал команды. «Старейшина Ян, Обрадовался при виде его я и побежал навстречу. «О, молодой господин, вот, письмо от Финга. Он сказал, вы поймете, что надо делать». Обрадованно передал ему письмо я. Ян взял письмо, оторвал печать и углубился в чтение. Чему-то кивая по мере чтения, на его лицо медленно, словно не хотя, стала наползать удовлетворенная улыбка. «Ну, наконец-то, а то все лаа да лаа», — сказал непонятную фразу Ян. «Пошли, Гин, сегодня я твой наставник, фей. Принеси кристалл источника и изделие номер 4». Громоподобно проорал Ян. «Да, сейчас будет». Пришел крик с другой стороны стадиона. Ян повел меня к горе. Спустя непродолжительное время мы пришли к небольшой площадке с четырьмя, уходящими в небеса, шпилями с телами по ее краям. «Вот, специально за ночь возвели», — радостно сказал Ян. Прибежал фей, тяжело дыша. В руках он двумя руками держал что-то тяжелое и большое. Ян одной рукой забрал это. Этим нечто оказался гигантских размеров молот, двухметровая ручка, и гигантских размеров навершие метра полтора, а то и два в диаметре. «Сколько ж эта бандура весит? Меня бы на твоем месте интересовал совсем другой вопрос». Отвлекло меня от мыслей подсознания. Пока я спорил с подсознанием, подбежал фей и что-то повесил мне на шею. «Какой вопрос?» — спросил я у подсознания. Продолжи логический ряд. «Стелла, молот, пассивная техника, боевой холл, культиваторы, чувство опасности». «Да не, ну нет же, такого не может быть». Тем временем, старейшина Ян перехватил молот поудобнее, после чего обрушил его на мою голову. «А-а-а-а!» — орал белуженькой я, понимая, что шансов уклониться нет никаких. Сердце бешено стучало, пот лил ручьем. Хорошо хоть в туалет сбегал, а то, помимо пота, лило бы вообще все. Непосредственно перед ударом раздался щелчок, и я переместился. В следующую секунду я обнаружил себя на высоте 20 метров над землей, спиной к стеле, руки расставлены в стороны, ноги на ширине плеч. Я медленно сползал вниз, под действием гравитации. Все было хорошо, но потом я посмотрел вниз, после чего в ужасе пошевелил рукой. Сила, которая до этого примагничивала меня к стеле, исчезла, и я полетел камнем вниз. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Не долетая буквально метр до земли, раздался щелчок, и я снова переместился, оказавшись в той же позе, прилепленной к соседней стеле. Пульс отдавался в висках, сопли, слюни. В голове билась только одна мысль: нельзя шевелиться. Пошевелюсь — снова полечу вниз. «Гин, у тебя еще энергия есть?» — раздался голос Яна. «Нету, ничего нету», — в ужасе ответил я, поворачивая голову на голос. «А вот врать старшим нехорошо», — ответил мне Ян, после чего запустил в меня этот треклятый молот. В ужасе, дуэтом с подсознанием орали мы, видя, как эта кувалда неотвратимо приближается. Глава 34. Я выжил. В последний момент сработала техника. С соседнего столба, медленно сползая в позе звезды, я наблюдал за тем, как молот врезался в столб. Бабах. Пыль во все стороны, камни летят. Молот под ноль уничтожил верхушку столба и полетел дальше по своим делам, даже не останавливаясь. Затем весь этот щебень упал на землю, подняв столб пыли. И на фоне всей этой вакханалии стоял Ян весь в пыли, но довольный до дурения. Затем у меня случился приступ паники, потому что эта довольная рожа повернулась ко мне. Ян поднял руку, и молот прилетел ему обратно в руку. «Милорд, нам». Внезапно погрустнело подсознание. «Сейчас, если кувалда прилетит, то техника уже не сработает, энергии в реакторе не осталось». Благо молот не прилетел. Ян ждал, пока я своим ходом сползу до земли. «Прекрасно, Гин. Сейчас садись и восстанавливай энергию», — радостно сказал мне Ян. А потом, с замиранием сердца и полным пониманием того, что услышу в ответ, спросил я: «Потом продолжим тренировку», — сияя заявил Ян. «Говорят, отсутствие мыслей – это шаг на пути к просвещению и получению состояния созерцания дзин. Начальник прием, начальник хозяин, хозяин сама, ау-ау-ау. Земли вызывает Гина. Ух, блин, я в какой-то момент увидел себя словно из космоса». Вечер. Выход из боевого холла. Я уходил из боевого холла на подкашивающихся ногах. Нет, в свое время я ничего не имел против игры стукалки, где ты забивал выступающих из земли кротов молоточком. Вот только тогда я, собственно, сам этот молоточек и держал. Детская забава, думал я. Молоточек еще так забавненько при попадании делает пыщ, думал я. Наивная она детская, только если ты играешь за молотобойца. Если же играть за крота, это нифига не детское, нифига не веселое, и если молоточек попадет, звук пыщ не будет казаться веселеньким. Это прямая дорога на встречу с апостолом Петром, а там уже или пустит в ворота, или отправить на переигровку. Ты, кстати, в курсе, что в Азии загробный мир, это то еще приключение? Не знаю, что хотел рассказать подсознание, но, когда я проходил мимо здания библиотеки по пути домой, из стены выскочило нечто с душераздирающим словом «Буу». В себя я пришел, сползая по зданию библиотеки в позе звезды. Рядом вился старейшина Лао. Техника сползающей звезды интересна, очень интересна. Проекция пролетела снизу и залетела уже с другой стороны. Прорвался на первый уровень, открыл источник. Первый, самый простой шаг сделал. Молодец. Призрак летал рядом, проговаривая свои мысли вслух. Зачем так пугать то? И так весь уже весь бледно-седой. Стоять. На мне же сейчас полный комплект касания. И хоть я тебя, товарищ, безмерно уважаю, но это явно не станет помехой надавать по этой эктоплазматической харе. В этот момент я ощутил расслабляющий прилив адреналина. Сейчас, дай только до земли доехать. А что у нас там за техника развития источника? Это и есть ядовитый феникс. Не, пока непонятно, в чем его особенность. Впрочем, раз уж время у тебя есть, давай расскажу о развитии духовного тела. Для применения духовных техник необходим источник. Каналы, их именуют меридианами. 10 секунд до выгрузки. Собираем жопу в горсть, разминаем кулаки и готовимся к бою. Вначале открывается источник, затем развиваются меридианы, затем идет общее укрепление меридиан и снова усиливается источник. 5 секунд, к бою готовься. Открыть источник может любой практикующий, это самый простой шаг. Чем развитие техника, тем проще это сделать. Проблемы начнутся с развития меридиан. Уже на этой стадии нужны будут базовые ресурсы. В атаку. Бей его. Мои ноги коснулись земли, и я ринулся к Лао. Ворота боевого холла. На воротах сидели две фигуры и внимательно наблюдали за тщетными попытками молодого гена ударить астральную проекцию старейшины Лао. Левой, правой, ногой с прыжком вперед. Вот, молодец, техника то прогрессирует. Искренне болел за гена, старейшина Пиданг. Вот только начинающему практику ударить по кому-то уровня Лао просто физически невозможно. Слишком разная скорость реакции, скорость удара и опыт. Вместе с тем, дикий танец продолжался. Все равно, если есть движение, будет и результат, возразил Ян. Посидели в тишине, наблюдая за сражением. Солнце медленно скрылось за горизонт и появились луны. Призрак Лао кружил возле молодого господина, не улетая далеко. При этом он магическим образом уклонялся от всех ударов гена, кружа вокруг последнего, и продолжал свою лекцию. «Нет, но ты посмотри, какой дух, какая воля!» Удивлялся Ян. «Я думал, что на сегодняшней тренировке я максимально его нагрузил, а у него, оказывается, еще и скрытые резервы остались, и он сам решил себя дотренировать. Меня больше другое интересует», — внезапно сказал Пиданг, сделав глоток из фляжки тыквы. «Ты о чем?» — спросил Ян. «Молодой господин выбрал действительно странный путь совершенствования. У нас в боевом холле, где лучше всего тренировать физический путь, он оттачивает духовную технику, а вот с Лао, который как раз и силен в духовных техниках, он оттачивает мастерство рукопашного боя», — сделал вывод из увиденного Пиданг. «Вот не надо тут, мы духовные техники тоже хорошо ставим», — окрысился Ян. «Как ты думаешь, что задумал молодой господин? Откуда в таком юном создании такая тяга к саморазвитию? И почему именно такой способ?» — задался вопросами Пиданг. «Не знаю, это слишком сложно. Одно я знаю точно». В сияющих глазах Яна отражался свет лун. «Я был слишком слеп, как учитель, не разглядел такое рвение. Простите, молодой господин». Ян поклонился до пояса. «Впредь я сделаю все как надо. Вам не придется больше самостоятельно дотренировываться. Таким образом, я выжму из вас весь потенциал до максимума, иначе грош цена мне как наставнику». Прошло продолжительное время. Гин, мальчик, который выжил. Очередное утро. Потягушечка. Ой, как хорошо. Опять идти в боевой холл. Не хочу, не буду. Тряс руками и ногами я, лежа на кровати. Маленькая минутка слабости помогает снять напряжение, скопившийся стресс. Неумолимый каток в лице наставника Яна. После первого дня тренировки совсем обезумел. Как будто мне хрен пойми сколько тонного молота, летящего в голову, было мало, так нет же. «Молодой господин, техника нормально работает, если вы видите, как вас атакуют. Поэтому займемся развитием в ситуации, когда вы не видите источник атаки», – заявил мне тогда Ян. Результатом этого заявления стала безудержная гонка по лесу от одного дюжи смертоносного товарища Пиданга, который с мечом, которым он гранитные камни стругал, словно лазерный резак, охотился за мной. Когда в тебя летит невидимая дзыкалка, способная резать все на своем пути, внезапно осознаешь бренность своего существования в этом мире. Даже пришел инстинкт самосохранения и предложил сделать харакири, чтобы так не мучиться. Нет, пока в источнике была живительная энергия, все было вроде неплохо. Чего я не знал, так это того, что талисман на шее показывал, состояние моего источника, и того, что эти три наставника провели консилиум и посчитали количество возможных применений техники на единицу времени. Как посчитали? Экспериментальным путем, будь они неладны, для них то эксперимент был теоретическим, а вот на мне уже практическим. Гады, сволочи, подонки. В итоге, если раньше я выживал, пока источник не иссякнет, и дальше мне давали время на восстановление. Хорошее было время. Гин, ты уже не маленький. Время пришло. Передо мной поставили песочные часы, у тебя есть 10 секунд форы, пока время не кончится, мы с Яном будем за тобой охотиться. Энергия – это не панацея, ее надо экономить, поэтому сделай все, чтобы выжить. Это в твоих же интересах. Пиданг умеет не только делать бзык своим мечом, а это, между прочим, почти 2 метра хер пойми какой стали. Он им еще и в штыковую ходить может. Выживать мне помогали просмотренные в молодости фильмы с Джеки Чаном, а также, непонятно когда просмотренные, ролики по паркуру, книга «Самоучитель по танцам живота» и отдельная благодарность клипу на песню Билли и Ян Майкла Джексона. У Пиданга были буквально квадратные глаза, когда я в приступе животной паники сваливал огородами от него лунной походкой. Как было сказано в одном небезызвестном фильме, жить захочешь, не так раскорячишься. Потом долго пришлось отнекиваться. Местные решили, что я выучил какую-то давно забытую технику реверсивного бега. Мой персональный ядерный реактор, из-за постоянного применения, набирал обороты. Тело корежило. Как пояснил Лао, это меридианы начали прокачиваться под воздействием проходящей через них энергии. Я просил, нет, я даже умолял Пиданга с Яном по-хорошему от меня отстать и обратить свое пристальное внимание на других смертней участников нашего клана. Результат оказался каким-то странным. Ян толкнул Пиданга в бок и радостно сообщил тому, я же говорил, и все от меня так и не отстали. Была идея кому-нибудь пожаловаться. Вот только непосредственными руководителями боевого холла были Ян и Пиданг, а их непосредственным руководителем был мой батя, тоже культиватор. Короче, помощи было ждать неоткуда. Прибежали служанки, одели меня в какой-то новый, доселе ненадеванный костюм ниндзя, черного цвета, с белыми тапочками смотрелся бы великолепно. Выдало подсознание. А что, собственно, происходит? Осмотрев себя в зеркало, спросил я. Пора. Сегодня у вас экспедиция. Черт, с этой игрой в кальмара, я вообще счет времени потерял. Ворота клана Бия. У ворот стоял мой брательник Кру и два его вечных подельника, Лай и Вен. Перед ними стоял человек, увешанный оружием с головы до ног и огромной нагинатой в руке. Старший и младший брат, кивнул мне Кру. Молодой господин, Лай и Вен, наследник. Меня зовут Йон. Я ответственный за эту экспедицию. Не будем терять время. Залезайте на меч. Ко мне подлетел длинный клинок и застыл на земле возле моих ног. Кру, Лай, Вен и Йон также встали на клинки. За прошедшие дни я привык слушаться старших и спокойно встал на меч. Чего я не ожидал, так это того, что он начнет подниматься в воздух, причем заметно так набирая высоту. Вот что сложного, просто пройти по планке, лежащей на земле, ширина 10-12 сантиметров. Спокойно ставь ноги и иди. Любой, даже ребенок, это задание легко выполнит, но стоит только поднять эту планку на пару десятков метров вверх, как задача сразу же становится для большинства людей невыполнимой. Руки потеют, коленки трясутся, задницу сводит судорогой. Я тоже не исключение, особенно когда вместо обычной планки грибанный меч. Причем этот меч еще и находится в районе ног на манер скейтборда. Я в той жизни катался на коньках, на роликах, но на скейтборде я никогда не катался, и с высотой меня связывают сложные отношения. Высоту я не боюсь, я боюсь с нее навернуться. В результате, когда высота достигла критической для моей психики отметки, пассивная техника сказала отбой, и меня телепортировало с мяча на ворота, по которым я успешно начал скользить к матушке земле. «Земля родимая, что случилось?» – спросил Йон. «Я на таком не полечу», – категорически заявил я. «Да что такого? Попробуй лечь на манер европейских ведьм», – предложило подсознание. «Ты чего, блин? Там они на метлах сидели, и не на самом черенке, а на венике, который из прутьев. Мягко и безопасно». Тут же, я осмотрел клинок, одна зона турбулентности и любой гарем будет готов меня принять в качестве работника. Вот баба Яга умная была женщина, опытная, в ступе летала, возразил я, и вообще, я в молодости на мотоцикле гонял, когда шкетом был, один раз шлема не было, так вот мухи и прочая живность, летящая тебе в лицо на огромной скорости, это уже проблема. Тут же, вообще агрегат никаких удобств не предусматривает. «Почему не полетишь?» – удивленно спросил Йон. «Это ранит мое мужское достоинство». Все еще памятуя о возможности устроиться в гарем, ляпнул я. «ГММ». Йон завис. «Да, это не серьезно. Внезапно из ниоткуда появились мои служанки, правильно господин говорит. Как может наследник двух кланов потерять лицо, летая на мече, как какая-то челядь? Это действительно ранит его достоинство. Вроде их и не было. Бац, и они есть. Что за магия такая?» «Девоньки, я это имел в виду буквально. Чик-чик и нет его. А впрочем, лучше лишний раз не лезть, только хуже выйдет». Махнул я на перепалку рукой. Шум, гам. Прибежала главная служанка Гу. «Полетите на духовной лодке, и это не обсуждается», — сказала она и помахала какой-то табличкой перед лицом Йона. В результате нам подогнали лодку, которая летала по небу, размером с двухэтажную дачу и приусадебным участком в придачу. Вот это другое дело. Прям летучий корабль. «Как там было?» «В добрый путь», — громко сказал я. «В добрый путь», — повторили за мной остальные. Вечер того же дня. Клан Гия, глава клана Гия, сильнейший человек на континенте, гроза культиваторов, стоял под дверьми в собственную опочивальню и беспомощно смотрел на закрытую дверь. «Дорогая, ну пусти ты меня уже», — постучал Кюн в очередной раз в дверь. «Товарищ культиватор Гия, вашими усилиями наше дорогое чадо раньше времени отправилась в опасное для жизни путешествие. Мы с вашими женами пришли к выводу, что не одобряем такое поведение, и пока означенный сын не вернется обратно домой, мы закрываем вам доступ к гарему», — безапелляционно заявили с той стороны двери. «Линь, любимая, но чего ты? Он уже взрослый мальчик», — попробовал апеллировать Кюн. «Ты в его возрасте не по подземельям шарахался, а под стол пешком ходил», — парировали его апелляцию. «Женщины, и с вами сложно, и без вас нельзя», — подумал Кюн и решил пройти прогуляться. Кюн пошел на звуки ударов чего-то твердого по дереву. Тем временем, дворецкий Мо из-за невозможности реализовать свой нефритовый стержень, по привычке колол дрова. Первоначально все питейные заведения были закрыты, потом вернулся глава и запретил ему покидать резиденцию клана. Мо не рассматривал женскую часть клана Бия в качестве возможной спутницы жизни и страстно желал увидеть приму заведения тетушки Цань. Из-за вынужденного целибата Мо, сам того не замечая, уже на автопилоте каждый вечер приходил колоть дрова. Когда он поднял взгляд, увидел внимательно наблюдающего за ним господина Кюна. Кюн поднял руку, прерывая возможные любезности со стороны Мо, после чего посмотрел на лежащие бревна, сделал нити зауры и начал выпиливать из них доски, при этом поддерживая технику малой культивации. Глава 35. Где-то в воздухе. Духовная лодка клана Цинь. Я сидел на палубе корабля, пил чай и смотрел на проплывающие мимо облака. Удивительно, но корабль поднялся до уровня облаков. «Смотрите, сейчас поймаем духовное течение и быстро окажемся на месте назначения», — сказал стоящий на мостике возле жемчужины, выполняющий роль штурвала, старейшина Йон. «И я наконец отлипну от этого чертового артефакта и смогу еще раз проверить готовность своего снаряжения». Лодку тряхнуло, что-то жамкнуло. Паруса, в целесообразности которых я первое время полета сильно сомневался, раздуло, и корабль, судя по скорости пролетающих мимо облаков, стал лететь значительно быстрее. «Что за духовные течения?» — спросил я у Кру. «Брат, это такая природная фиговина высоко в небе, в которой собираются какие-то частицы, и благодаря этому лодка летит быстрее». Кру просто светился от того, что его спросили. «А эти частицы можно есть?» — спросил один из вечных подручных брата, по имени Вен. «Нет, для культивации они бесполезны, зато прекрасно помогают экономить энергию. Ты либо залетаешь на течение и летишь вперед за счет его энергии, или летаешь где хочешь, но тратишь свою. Мне так дедушка рассказывал, ответил Лай. Тем временем, Йон отошел от штурвала, достал точильный камень и стал точить свою нагинату. Шурх, шурх, шурх, раздавались ритмичные звуки. У него это так органично получалось, что он завладел вниманием всей нашей молодежной группы. Что? Не выдержал он молчаливых взглядов. Старейшина Йон, а почему у вас так много всего? Опередил меня с вопросом Вен. Я внимательно осмотрел Йона. Нагината зловещего вида, одна штука. Топорики у бедра, две штуки. Жилетка с целой тучей оттопыренных карманов. Кольца, судя по всему, пространственные. Три на левой руке, два на правой руке. Крепкий пояс, на поясе крупная металлическая фляжка. Крепкие сапоги из какой-то неизвестной мне кожи. На моей памяти, только старейшина Йон носил сапоги. Остальные либо ходили босиком, яны клановцы из боевого холла, либо деревянные тапочки, ксиан, пей, пиданг, либо шанхайки, в которых я люблю ходить. Все снаряжение Йона было хорошо подогнано, поэтому при ходьбе он был максимально бесшумен. Много, Йон осмотрел себя, это совсем немного, необходимый минимум, ответил Йон, перейдя с заточки нагинаты, на заточку топориков. Почему на себе? Ведь есть же пресловутые пространственные кольца. Не удержался от вопроса Вен. Кру тяжело вздохнул и перевел свой взгляд на маленький чайник. Явно, знает, что-то чего не знаем мы. Сделала вывод подсознание. Тем временем, Кру разлил чай по пиалам и угостил им всех остальных. Йон отвлекся от заточки и взял протянутую пиалу в руки. Пространственные кольца. Йон замолчал и посмотрел на пролетающие мимо облака. Давайте я вам расскажу небольшую поучительную историю. Это случилось довольно давно. Открылся очередной портал в закрытый мир. Это был небольшой карманный мир, открывающийся один раз в 100 лет, на 3 дня. Я, будучи уже тогда добытчиком клана Бия, отправился исследовать этот мир. Йон залпом допил чай, после чего продолжил. Молодой, наивный, у меня с собой было пространственное кольцо. Их выдают всем исследователям. Вот, кстати, ваши... Потом отдадите Лю. Йон расстегнул нагрудный карман и достал оттуда 3 кольца. Я уже заранее положил туда минимальный, на мой взгляд, запас необходимых вещей. Впрочем, речь сейчас не об этом. Йон застегнул карман. Так вот, экспедиция, по задумке, должна была занять всего 3 дня. Естественно, припасы я брать не стал. Зачем? Ведь на стадии культивации, на которой мы были на тот момент... Даже месяц без еды не являлся проблемой, да и спать можно просто на земле. В крайнем случае, на месте можно же что-то добыть. Йон саркастически ухмыльнулся. Не буду вдаваться в подробности того, что с нами происходило в подземелье. Это уже не настолько важно. Важен конечный результат. В последний момент, я не успел оттуда выйти. Впрочем, мне повезло и мир был относительно дружелюбен. Могло и не повезти. Хера себе. Чел 100 лет робинзонил в одну каску в закрытом мире. Уважительно сделала вывод подсознание. Я это к чему? Кольца, это конечно хорошо, позволяют носить много чего с собой. Вот только это не панацея. Запомните раз и на всю оставшуюся жизнь. Правило, за которое я расплатился кровью. И звучит оно достаточно просто. Чтобы что-то полезное достать из кольца, надо это что-то полезное вначале туда положить. Йон внимательно посмотрел на нас. Дошло ли то, что он сказал, до наших голов, и последующий за этим правилом вывод: нет кольца, нет его содержимого. Бывают места, где кольца не работают, бывают противники, которые просто запечатают ваши кольца со всем их содержимым. И хорошо, если того, что на вас есть, хватит для выживания. Вен сглотнул. Кру долил всем чая в пиалы. Я задумался о том, где бы взять жилетку, как у вас Сермана с карманами, как этим пользоваться. Повертел я кольцо в руках, после чего одел на палец. Вначале я сомневался, что оно не будет болтаться, кольцо то большое, а пальчик то маленький. Ожидал какой-нибудь отсылки на Властелин колец от подсознания, но ее не последовало. Подай энергию из источника через руку в кольцо, посоветовал Кру. Я последовал совету, и кольцо магическим, точнее культиваторским методом усохло и плотно село на палец. В голове появилась словно 3D-проекция небольшого пространства с разными вещами. Хочешь достать вещь, обволакиваешь ее своей энергией и кидаешь, оно вылезет. Захочешь положить вещь, также обволакиваешь своей энергией и переводишь эту энергию в кольцо, вещь исчезнет. Продолжил советовать Кру. А если энергии не хватит, или пространство кольца? Сразу же спросил я. Просто или не положишь, или не вытащишь. В зависимости от того, что ты хотел сделать?» Пожал плечами Кру, и мне отец в свое время рекомендовал складывать все аккуратно и так, чтобы вещи внутри были на виду. Можно даже полочки положить по краям. Вес не важен, важен объем. В случае необходимости, чтобы не пришлось долго копаться, пытаясь понять, куда ты положил, допустим, оружие. Враг ждать не будет. Ладно, хватит старческого брюзжания. Тем временем, осадил сам себя Йон, сейчас я покажу вам небольшой трюк, просто необходимый в полевых условиях. Это несложно. Берите свою энергию из источника под контроль, затем направляйте в голову, вот в эту точку. Йон постучал по центру лба, после чего, четко и ясно, формулируйте мысль, и как стрела, заряжайте в эту же точку. Йон снова постучал по центру лба, затем стреляйте полученной энергией в адресата. Зная, что ответ мне не понравится, я с упорством носорога, пробирающегося к водопою, все равно решил спросить. Безумие, повторение одних и тех же ошибок, в ожидании разных результатов, процитировало подсознание. А это опасно? Не обращая внимания на подсознание, задал таки вопрос. Нет, начал отвечать Йон. Зашибись, аж от сердца отлегло. Просто, если лимит энергии превысите, можете отрубиться или начнете ходить под себя, видеть то, чего нет. В редких, крайне редких случаях может взорваться голова, окатив присутствующих своим содержимым. Закончил Йон, но видя, что у меня что-то такое отразилось на лице, это был либо шок, либо ужас, это если совсем много энергии подадите. В общем, главное, слишком много энергии не подавать, и все будет нормально. И как понять, когда мало, а когда много? Интуитивно. Твою мать, хотя чего еще я ожидал? И что это будет? Спросил Вен. Возможность переговариваться невербально. Это крайне полезная вещь в любых экспедициях, да и в принципе. Только аккуратнее с некоторыми животными и адептами пути разума. Они эти сообщения могут перехватывать. Разбейтесь по парам и практикуйтесь. А я пока снаряжение еще раз проверю. Гин, иди сюда, сказал Кру. Некоторое время спустя. Портал в карманное измерение. Долетели до места назначения. Тут уже находились бойцы клана Бия. При этом в воздухе висел большой флаг с символами клана. До экспедиции, видимо, происходит серьезная подготовка. Я решил поговорить на эту тему с братом, пока мы шли к порталу. Кру, расскажи, а как вообще подготавливаются к этим экспедициям? Да, ничего особенного. Вначале ищется место, где можно поживиться. Это или древние карты, или слухи, или случайная находка. Отдельно идут уже известные места. Потом отправляется отряд охраны. Потом экспедиция. Потом экспедиция с находками вместе с отрядом охраны возвращаются домой. Кратко ответил Кру. Очень много зависит непосредственно от находки. Если брать, например, порталы, то существуют разные их вариации. Стационарные находятся на одном месте, и их, как правило, их кто-то уже пасет. Стабильные – это порталы, работающие постоянно. Блуждающие, появляющиеся в случайных местах, вот за них то, как правило, и начинаются полноценные битвы. И мифические порталы миллениалы появляются редко, закономерности открытия нет, открыты достаточно долго, куда ведут, неизвестно, что внутри неизвестно, но именно по этой причине можно сорвать огромнейший куш. Внес свои 5 копеек Лай, это только по видам, а еще их классифицируют по возможности открытия. Некоторые открываются сами в определенное время, некоторые можно открыть при соблюдении условий, некоторые открыты постоянно. Лай, а ты много знаешь по этой теме, заметил я. У меня отец работает охранником порталов, много чего мне рассказал, ответил Лай. Да, Лай, забыл еще упомянуть, что иногда драки идут не перед порталом, а внутри. Есть даже выражение, что в таких порталах основная опасность исходит не от того, что внутри, а от тех, кто туда пришел. Вклинился в разговор Вен. Мы делили апельсин короче, кланы как муравьи. Находит вкусняшку и тащит к себе. Видит врага, дают ему люли и тоже тащит к себе. Тем временем мы подошли к арке портала. Огромный каменный постамент в форме ромба, на котором стояли две высокие антрацитово-черные колонны с небольшим блеском. Судя по всему, между ними и откроется проход. Видимо, это стационарный портал, местоположение которого известно, и его крышует наш клан. Йон подошел и о чем-то разговаривал с неизвестным мне мужиком. Походу глава охраны. Отдыхаем. Ждем открытия портала. Дал команду Йон. Мы ждали. Достаточно долго. Вначале ничего не происходило, Но затем колонны начали менять цвет. Нет, не менять цвет, на них стали проявляться письмена. Я хоть и изучал иероглифы, но найти знакомый символ так и не смог. Это как будто, изучая китайские символы, внезапно нарвался на арабский язык. Абсолютно иная языковая группа. Тем временем, между арок открылось оно. Черное страшное пульсирующее нечто, словно чужой смотрит прямо в душу. Выдало подсознание. Я понял одно. Вот конкретно в это я лезть не хочу. А может, хотел было сказать я. Бегом. Внутрь. Время. Раздалась позади меня команда старейшины Йона. Иногда решительный шаг вперед является не следствием твердой гражданской позиции, а банальной инерции от пинка под зад. Маленький шаг для человека. Затем я оказался в портале. Первое, что я сделал после прохождения портала, это не залихватская рекогносцировка на месте, это не полная боеготовность ко всяким неожиданностям. Первое, что я ощутил, это сильное головокружение с сильнейшей рвотой. Готов поклясться, что, если бы на меня напали в этот момент, я бы даже не понял, как умер. Я самозабвенно очищал содержимое желудка. Аарх! Без сил рухнул на землю я. Спустя некоторое время, головокружение прошло, и я смог оглядеться. Рядом со мной сидел бледный Вен. Облокотившись на арку, стоял не менее бледный Кру. Лай же сидел чуть поодаль и крутил головой, словно пытаясь понять, где он находится. С арки портала на нас покровительственно-сочувственно смотрел старейшина Йон. «Что, черт подери, это было?» — воскликнул я. «Одна из особенностей, доставшаяся от наших предков. Древние порталы вызывают у нас приступы головокружения и тошноты. Не переживайте, чем сильнее вы будете, тем слабее это будет отражаться на вас. И много таких незадокументированных особенностей у моего текущего организма. Приходите в себя и начинаем исследование». Мы кивнули. Некоторое время спустя, я наконец-таки смог окончательно прийти в нормальное состояние и осмотреться. Было жарко и влажно. Большие грибоподобные деревья разных размеров росли возле нас. Некоторые были высотой с полноценную девятиэтажку, некоторые размером с обычный гриб. Были и обычные кусты, деревья. Что это вообще такое? Вода. Вода была повсюду, начиная от небольших лужиц на земле и заканчивая стекающими с грибниц потоками воды. Отсюда и влажность. Пахло какой-то непотной затхлостью. Иначе я это охарактеризовать не могу. Не такой, когда оставил закрытый бокс с едой на неделю и там образовался свой микромир, и ты радостно его открываешь, а потом в ужасе ищешь плотный пакет, в панике открываешь окна вне зависимости от погоды на улице. Пахло мерзко, но терпимо. Со временем можно привыкнуть. Небо из-за грибниц рассмотреть не удалось, но тем не менее было светло из-за светящегося нароста на грибах. Что это, мох, плесень или еще что, мне непонятно. Дает свет и ладно. Слух улавливал журчание воды, непонятное стрекотание и урчание живота Кру. Я посмотрел на него. Я есть хочу. Все, что было до этого, осталось возле портала. Возмутился на мой взгляд он. И тут прилетел удар, со стороны, с которой никто не ожидал. Прекрасно. Теперь представьте, что меня с вами нет. Внезапно заявил Йон, и вы теперь сами по себе. Чё? Высококуртоузно спросил выпавший в осадок от такого заявления Лай. Для непонятливых повторяю, вы сами по себе. С паузой между словами сказал Йон, я вмешаюсь только если вам будет грозить смертельная опасность, с которой не сможете справиться своими силами. На вашем месте, я бы подумал о еде, воде, костре и безопасной стоянке на ночь, посоветовал Йон. У нас же есть кольца, с едой и водой, радостно заявил Кру. Нет, это неприкосновенный запас, я же об этом уже говорил. Можете жить на подножном корму, живите на подножном корму, возразил Йон. Культиваторы, их методы обучения, чем дальше, тем страшнее, устало заявило подсознание. Глава 36. И чё будем делать? Вернул куртуазность на куртуазность Вен, смотря на Лаа. Спустя несколько секунд молчания, три молодых культиватора, словно в фильме ужасов, синхронно не сговариваясь, повернулись и вперили в меня свои взгляды. Гин внезапно переадресовал заданный вопрос Кру мне. Чего они на меня вылупились, то, кажись, ждут указаний, подсказало подсознание. Я же тут самый младший. Они реально собираются отдать бразды правления пиздюку, который еще вчера гадил под себя, спросил я у подсознания. Местный аналог Древней Азии, наследник клана, культ личности. Мне продолжать? Проведя осмотр этих трех наглых рож, я пришел к неутешительным для себя выводам. Командовать действительно придется мне. Повезло, что опыт походов в лес у меня был. Конечно, Там был хвойный лес, а тут странное болото, но общие принципы обустройства лагеря должны быть едины для любого биома. Я внимательно осмотрелся, прикинул, что делать. Первое, что бросилось в глаза, это то, что освещение на наростах грибов, еле заметно, но все-таки уменьшалось. При этом в голове словно сама собой повторилась фраза Йона о стоянке на ночь. Темнота, конечно, друг молодежи, вот только чувствую, что для хищников, ведущих ночной образ жизни, эта же темнота уже кровный родственник. Жрать, конечно, охота, но в качестве активного, а не пассивного процесса. В том смысле, когда ты кого-то жрешь, а не кто-то жрет тебя. Если б я имел коня, брысь, не сбивай с мысли. Ищем защищенное место для лагеря, сказал я, разделимся. Поддержал идею Кру, и речи быть не может. Припечатал я, весь мой опыт просмотра фильмов ужасов 90-х именно по такой схеме и работал. Компания молодых разгильдяев едет отдыхать на природу. Потом они разделяются и их шинкуют поодиночке в разных позах и местах. Идем все вместе, держим друг друга в зоне прямой видимости. Собираем все, что может пригодиться, еду, дрова, на месте ничего не жрать, непонятную хню не пинать, цветочки не нюхаем, грибочки тоже, вообще ничего не нюхаем. Перед глазами встала сцена из фильма «Басни Чужой Завет» про группу альтернативно одаренных астронавтов и книгу о технике безопасности при высадке на неизвестную планету. Пулеметил команды я, и делаем все ходом. Судя по грибам, скоро стемнеет. «Я тут что-то нашел», — крикнул Кру. Мы сбежались к нему. Здоровенный куст, растущий на манер вьюна, рос вверх по каменистой горе. При этом на нем были ягоды фиолетового цвета, с мою голову размером. «Отлично». Только бы они оказались съедобными. Совместными усилиями мы набрали ягод и закинули в выданные нам кольца. Следующей находкой стали похожие на орех ягоды, растущие у воды. Я строго-настрого запретил подходить близко к воде, ведь на ее поверхности стелились зеленые растения, полностью не позволяющие увидеть, что под ними. Удивительно, но за все это время на нас никто не напал. Несколько плодов, лежащих на земле, словно тыквы, но при этом какого-то ядовито-зеленого цвета, нашел Лай. Я подметил относительно неплохое место под одним из крупных грибов. Если не найдем ничего лучше, получится неплохая база. Спустя непродолжительное время, и неизвестно какое пройденное расстояние, мы нашли вход в небольшую пещеру возле корневища огромного гриба. Кто полезет первый? Задал очевидный вопрос я, смотря в темный зев пещеры. Я пойду, внезапно вызвался Йон, после чего скрылся внутри. Некоторое время ничего не происходило, затем показалась голова Йона. «Чисто, залезайте». Мы залезли внутрь. Небольшая пещера, образованная неизвестно как. С одной стороны – стенка гриба, с другой – земля. Внутри были какие-то корни, мох, буду надеяться, что не ядовитый. Потолок с побелкой в виде плесени. Зато сухо, а с костром еще и тепло будет. И сквозняк не гуляет. Гриб внутри оказался с целой сетью щелей. Видимо, раньше он был червивым, сделал наиболее очевидный вывод я. Нам же лучше, не надо будет думать о дымоходе. С учетом того, что климат влажный, повсюду либо ручьи, либо лужи. Нормальной древесины и так нет, а еще и влажность, поэтому с костром возникли закономерные проблемы. «А этот гриб горит?» – спросил Кру и, взяв топорик из кольца, пошел отбивать стенку. Как итог, на звук долбежки приполз местный обитатель, червь. Не маленький червячок, которых на земле можно было выдавить из гриба, а местная разновидность, размером с откормленного волка. Морда круглая, глаз нет, носа нет, снаружи панцирь, рот на все тело при этом нараспашку. Все это обрамлено нефиговым таким набором никогда не испытывающих кариес зубов. Произошедшей встрече обрадовался только Кру. «Мясо!» – заорал он, после чего ударом правой оглушил червя и начал вытягивать его из гриба. 2 метра в длину, 1,5 в ширину. «Гин, приготовь по-братски, жрать охота», — выдал Кру и положил червя мне под ноги. «Возможно, не пройди я курсы психологической адаптации, готовя всякую экзотическую мерзость возле стен библиотеки, я бы сейчас либо орал, как прокаженный, либо тихо мирно лежал в спасительном обмороке. Вот только я не такой, как был вчера». Мои думы занимал совершенно другой вопрос. Чистить от хитина или жарить на углях? Меня даже не волновал вопрос, съедобно ли это в принципе. Если гриб хорошо горит, тогда в панцире. Потому что с водой у нас в принципе беда. Болото, много воды, но вся вода какая-то илистая. подхватишь еще каких великих культиваторских глистов и габелла. Никакая техника телепортации не спасет. Путем удара специального камня о другой специальный камень, гриб загорелся. Причем сразу дал хороший жар. Тем временем, свет почти исчез, и на болото опустилась ночь. Пока горели угли, решили пожарить на костре фрукты. Есть будем аккуратно, проверяя, все ли съедобно. Йон встал и молча отсел подальше от костра, поближе к входу. Чего это он? Фрукт взорвался, обдав нас своей мякотью и соком. Классно, бункнуло. Радостно выдал Вен. Все тлен, горестно вздохнул я, доставая полотенце из кольца. Кру молча облизывал свое лицо от мякоти под завывание своего желудка. Вкусно, выдал он. Некоторое время спустя, под постоянные вопросы Кру, я все-таки запек червяка прямо в панцире. Предварительно очистив внутренности и, даже втихаря достал щепотку специй и соли из МЗ-кольца, пока Йон отвернулся. «Готово?» – в очередной раз спросил меня Кру. «Ну пробуй, но за качество я не отвечаю. И если познакомишься с мифическим шустряком, я ни при чем». Сразу дал заднюю я. «Это еще кто?» – недоуменно спросил Кру. «Ты поймешь, когда наступит время». Отмахнулся я. Червяк оказался съедобным, пресным, потому что я походу его пережарил, но молодые организмы культиваторов его перебороли, остался только хитин и зубы, которые забрал Лаа себе на ожерелье. Снаружи полностью потемнело. «Спать, завтра утром встаем и продолжаем экспедицию», — сказал я. «КХМ», — кашлянул Йон. «А, намек понял, ночная смена. Я первый, потом Лай, потом Вен, потом Кру». Культиваторы легли спать. Первые минут пять все было нормально. Я поддерживал костер, следил, чтобы из нор не вылез собрат нашего ужина и пустил уже нас на свой полуночный жрантус. Затем пришли они. Большие, наглые, крылатые. Рой Педрил, инкоминг, выдало подсознание фразу, которая запала в тот день в память тысяч школьников по всему СНГ. И если в покемонах это были пчелы, то в моем случае это были комары. Большие такие местные комарища. Как я не боролся, они меня победили. В очередной раз чапала хая сам себя, я признал поражение, горькое тотальное поражение. Пришлось адаптироваться, из кольца достал одежду и замотался словно Гюльчатая из известного кинофильма, то есть торчали одни глаза. Я осмотрел своих соклановцев. Йон сидел у входа, видимо в медитации, и его комары не беспокоили. Кру лежал в своей футболке, и комары вначале пытались его попробовать, но он оказался прочнее. Физический культиватор с железной рубашкой. Неожиданный бонус. Лаа поставил какой-то барьер, и комары словно по стеклу ползали по нему. На Вена же они вообще не обращали никакого внимания. Словно его совсем нет. Я стал экспериментировать с костром, кидая разные вещи. В какой-то момент, когда я закинул местный мох и пошел черный дым, комары наконец-таки отстали. Отстояв свою очередь, я разбудил Лая и сразу же вырубился. Ночь прошла без происшествий. С утра мы доели остатки фруктов, попили воды из МЗ и отправились искать ништяки для клана. Смена дня и ночи тут неравноценна. Грубо говоря, день здесь почти в полтора раза длиннее, чем ночь. С наступлением темноты мы возвращаемся в клан. Я дам вам одно послабление. Уж слишком вы молоды и многому просто не успели обучиться. Да и клану полезно будет, если находите что-то ценное, принесите мне, я опознаю, надо на сбор тратить время или нет, сказал Йон. Ну, что за ништяками, воскликнул я, поддерживая боевой дух сопартийцев, хотя предпочел бы тихо сидеть в библиотеке. Да, мясо, нестройно поддержали меня они. Первое время мы не находили ничего интересного. Вскоре Кру нашел очередные фиолетовые фрукты и чуть не нарвался на выводок местных мутировавших белок. Морды, как у ящериц, тело беличье с мехом, как у бобров, задние лапы с когтями, передние лапы с когтями, и еще и подобие крыльев, как белки-летяги. «Это что?» – удивленно спросил я. «Ха-ша-ша-ша, шипели эти нечто. Слышь, ты на кого это шипишь? Пошли нахрен, это наше дерево!» Вступил в перепалку с ними Кру. «На мясо вас пускать один хрен нецелесообразно, хотя может шкура пригодится». Смотря на эту сцену, мне оставалось только тяжело вздохнуть. «Эф-ша-ша-ша-ша», — ответили ему местные, словно понимая его намерения, и залезли повыше на дерево. Кру размял шею и, кажись, собрался лезть на дерево, но тут его внимание привлекло нечто иное. Рядом с нами приземлилось нечто. Мощные задние лапы с огромными ляхинами. Общие пропорции тела, как у лягушки, мощный хвост, лягушачья морда, святыми рогами, огромный красный язык. При этом хорошо развитая передняя пара лап, как у медведя. По окрасу существо было зеленого цвета, но при этом присутствовали коричневые пятна. Видимо, оно либо питается ягодами, либо охотится на встреченных ранее белок. Сделал вывод я, и пришло оно на возникший шум. Кря! Выдало оно боевой клич, и встав на задние лапы, чтобы казаться выше, пошло вперед. Лягушка, с физиологией медведя еще и крякает. Дайте счетчик Гейгера, а лучше два. Наконец-то, достойный противник, заявил Кру и пошел навстречу. Гребаные культиваторы, не лезь, оно тебя сожрет, закричал я Кру. Поздно закричал, кстати. Кру полез к монстру, по массе напоминающему хороший такой внедорожник, в мать его ближний бой, на кулачках, на мужика, божественная катапульта. Заорал Кру, и влетел в монстра, с разбега с двух ног. Люканг недоделанный, она же тебя шас задерет. Внешне все смотрелось, как десятилетка с разбега влетел во внедорожник. Сближение, удар. Внедорожник, набирая высоту, полетел вверх, размахивая в воздухе лапами и хвостом. Кру упал задницей на мелкие камушки после применения своей техники, но даже это его не остановило. За ним, мясо улетает, выкрикнул Кру и побежал следом. И кто в этом виноват? Побежал следом Лай, не мог его запузырить в ближайший гриб. Я так и хотел, но он слишком легким оказался. Окрысился Кру, молча следовал за нами на мече по воздуху Йон. Тоже молча от избытка эмоций побежал за ними я. Пока эти гребаные паркуристы прыгали по грибам, выполняя различные акробатические элементы, я как истинный пешеход бежал по земле, пролезая через всякие кусты, поскальзываясь на мелких мокрых камешках. Последней каплей моего терпения стала небольшая паутина, которую я поймал своим лицом. Гррррр, сил материться не было, рычал я, походу отдирая паутину со своей красной от злости Хари, сходи на разведку, принеси ништяков, батя, культиватор от бога, мать твою, не хочу я бегать по лесу, я хочу сидеть и варить зелья, в тишине и покое. Бег длился минут 10, нифигово его Кру запульнул, присвистнуло подсознание, это просто мы оббегаем, по прямой бы уже на месте были, возразил я. В результате, когда я добежал, застал сцену, которая повергла даже меня, казалось бы, повидавшего в этом мире всякого, в немое остолбенение. Состоялось соревнование по перетягиванию внедорожника монстра. С одной стороны Кру, Лаа и Вен тянули за задние ноги и хвост несчастное животное. С противоположной стороны выступало двухэтажное растение. Рот-ловушка, как у венериной мухоловки с большим количеством маленьких отростков. Целый сон длинных лиан, которыми оно оплело переднюю часть монстра и пыталось затянуть последнего себе в бутон. В качестве судейской бригады выступал Йон, сидящий на своем мече и с интересом наблюдая за происходящим. И раз, и раз, и раз, орал Кру, синхронизируя действия троицы, никто не смеет отбирать добычу у клана Гия. Меся влажный песок, парни на счет делали синхронный рывок за ноги бедного зверя в противоположную от фикуса сторону. И раз, кря, и раз, крия, и раз, крия. Я на всякий пожарный протер глаза. Картинка не изменилась, только шелестение от лиан раздавалось со стороны росянки. В результате недолгого противостояния росянка таки дотянула монстра до бутона и сделал смачный кусь. Откусив половину монстра сразу, полилась кровь, выпали кишки. Одновременно с этим я прямо ощущал, как седеют мои волосы, как нервные клетки ловит массовый карачун. Кру с компанией от инерции с задними ногами отлетели назад. Задница целиня, выругался Лай. Полная мухоловка закрылась и ушла куда-то под землю, но ее место заняла другая, теперь уже пустая. Секундная заминка, а уже в следующий момент парней атаковали огромные лианы, тянущиеся от основного тела этого растения. «Бегите оттуда!» – заорал я, что есть мочи. Ребята схватили оставшиеся ноги мертвого монстра и помчались прочь. Жадность, она такая, губит фраеров. Ух, хорошо, хоть растение, а не какой-то монстр, оно бегать не сможет. Бегать, то оно не смогло, а вот поставить вокруг себя барьер, не выпускающий парней, смогло. «Гаси барьер!» – орал Лай. «Божественная катапульта!» Влетел с двух ног Кру в барьер, не пробил, резюмировало подсознание, пародируя голос из танчиков. Многочисленные отростки растения, по форме напоминающие толстые морские канаты, атаковали парней. Тентакли атакуют. Берегите, рубите концы. Используя морской термин, истерично заорал я, иначе замотает, затянет в бутонный кранты. Лаа достал меч из кольца и начал рубить лианы. Бестолку, зарубки остаются, но полностью не перерубить. Кру тем временем уворачивался, как мог. Вот он схватил одну лиану и ударом ребра ладони попытался что? Это же не кирпич, чтобы эффектно его разломать ударом руки. Там ни костей, ни мышц, только древесное мягкое волокно, которому от удара ни горячо, ни холодно. Кру от отчаяния даже на зуб попробовал вражину. Вен, используя палку, парировал наступающие лианы. «Попробуйте огнем!» — крикнул я. Лая достал смесь для растопки из кольца, облил лианы и поджег, ударом камня о камень. Огонь вспыхнул. «Да, уж было радостно!» — воскликнул я. Вот только огонь почти сразу потух. Мокрый климат, мокрые лианы. Парни оказались в смертельной опасности. Я поднял голову и посмотрел на Йона. Последний, свесив ножки с клинка, сидел и смотрел. Были бы семечки, он бы еще и их щелкать начал. Злый день, облеченный властью. Лая, в какой-то момент оступился и мгновенно его обмотала, и начала затягивать. Крус Веном сразу же схватили его за ноги. Они же один раз это перетягивание втроим проиграли, а теперь их двое. И я не могу зайти внутрь из-за барьера. Думай, голова, думай, что делать. Большой древесный монстр с щупальцами-канатами, не горит, не рубится. Что делать? Пока я в панике искал выход из ситуации, все больше лиан обхватывали Лая, и парни начали сдавать позиции. Лая медленно, но неуклонно начал приближаться к бутону. Что делать? Внезапно мне вспомнилась моя предыдущая фраза про концы. Кру, не тяните его, вращайте по часовой. Со всей мощью своих легких заорал я. Чего? Повернул голову он ко мне. Я показал движение, будто кручу автомобильный руль вправо. При этом на автопилоте еще и несуществующую палочку поворотника нажал. Рефлекс, мать его. Понял. Кру с Веном начали вращать бедного Лая, словно на центрифуге. Щупальца канаты повели себя, как и положено ниткам-переросткам, стали заматываться в один большой пучок. Сейчас блевану. На очередном обороте выдал Лая. Лианы из отдельных элементов окончательно превратились в один большой канат. Теперь делайте узел. Кру, беги вперед с Лая, пока Вен держит лианы, чтобы образовалась петля, потом прыгай в эту петлю и беги в противоположную от бутона сторону. Сказано, сделано. На канате появился первый узел. Сила, сдерживающая Лая, ослабла. Потом появился еще один узел, и Лая освободился. Противник понял, что что-то странное происходит, и выпустил еще больше несвязанных лиан. Вот только Кру с парнями поняли базовый принцип. Вправо беги, подныривай под. Кру, оббегай куст слева. Вен, оббегай куст справа. Субъективный час, парни занимались макраме. Итогом стала двухметровая росянка, замотанная словно клубок шерсти собственными лианами. Кру поставил одну ногу на куст и вещал бедному ничего не понимающему кусту. Вот, я же говорил, ни одна падла не смеет покушаться на добычу клана Бия, иначе сама станет добычей. Гамак из тебя сделаю, культиваторы. Только им придет в голову сделать гамак из тентакливого монстра. Я с облегчением выдохнул. Сколько же девочек-волшебниц, используя этот метод, могли остаться нетронутыми? Утирая виртуальную слезу, выдала очередную нелепицу подсознание. Не могу его винить, тоже отходняк от стресса ловит. Йон, с нехороший человек, он реально там семечки жрет на своем мече. Я точно видел, что он что-то жрет. Нет бы помочь. Силовое поле от куста исчезло. И что мы с этого куста что-то полезное получить сможем? Спросил я у Йона. Не, радостно выдал он. У этого куста из полезного только сам куст, а в кольцо хранения он не поместится. Я мог бы понести его на себе, но делать этого точно не хочу. Обидно. Вот поэтому я и хочу сидеть дома. Рискуешь жизнью и получаешь великое не шиша. Вот зачем оно надо? Где логика? К черту эти гача измерения. Только честный труд, за оговоренную плату и социальные гарантии. Поддакнуло подсознание. После привала мы продолжили свое путешествие. До конца похода оставалось еще где-то полдня. В какой-то момент Йон встрепенулся. «Вы чувствуете?» – спросил Вен. И действительно, на фоне общей болотной вони появился манящий запах. Мы скрытно пошли на него. Даже Йон слез с клинка и стал красться вместе с нами. Мы спрятались в кустах. Небольшое болотное озеро, с грязной водой, на которой плавали листья и прочая флора. Вот только в центре этого озера рос цветок. Белоснежный лотос на фоне зеленой грязи смотрелся не просто инородно, а суперинородно. Это как встретить дорогой суперкар стоимостью до хера нулей в деревне Великий Задрипинск. Кру хотел уже было ринуться к цветку, но его осадил ставший серьезным Йон. Небесное сокровище, да еще в таком месте. Сидите тихо и запомните раз и навсегда, природные сокровища, как правило, охраняются зверьми-защитниками. По мысли Ричи пришло сообщение от Йона.